шагай, грейся. Отряхивая с рукавов снежную пыль, Вера пошла в главный цех. Здесь было все так же, как и вчера. На крыше алело знамя революции, громоздились окон и у входа в баррикады, гудели людские голоса, горели костры посреди цеха, женщины кипятили воду, бог весь из чего готовили похлебку, хлеб, переброшенный через забор, уже ходил по рукам. Вера глянула на станок, где так хорошо и было с Савой, там нет никого. И ей стало стыдно, что она опять пришла ради Саввы, а с отцом так еще и не повидалась. Филиппа Петровича Вера нашла в инструменталке. Он и еще два слесаря чинили ружья. Вера охнула. «Тятя!» Филипп Петрович стал обнимать дочку. Руки его пахли железом. Приглушая радость в голосе, он выговаривал ей, зачем пришла. «Мало ли что тут затеется, видишь, какие штуки!» И показал на свой верстак. «Всякое делать умею, а ружья, черт побери, в жизни еще чинить не приходилось!» Голос Филиппа Петровича был уже совершенно домашний, словно он, сидя у печки, подшивал валенки, а не пилил и не сверлил металл, подчиняя винтовки. Но Вера знала отца. «Надо так надо», — говорили его глаза. Он тянулся к дочери, гладил ей плечи, а между тем в другой руке беспокойно тискал недоконченную деталь. Видимо, у каждого ружья был уже свой нетерпеливый хозяин, и Филипп Петрович, поглядывая на Веру, опять взялся за инструменты. Его за сутки страшно стосковавшегося о доме прорвало разговором. Он то расспрашивал, как там Агаша-то, и обещался наготовить ей медных колечек для занавески, то рассказывал, что деется в мастерских. Савва поставлен старшим на баррикады у тех окон, которые выходят к депо и на главные пути, а сейчас, наверное, опять совещается в комитете. Нечаев ночью уполз портить телеграф и не вернулся. Что с ним? Не сцапали бы жандармы. Ранним утром еще раз приходили от Зубицкого, пугали пушками, прибывшим вторым эшелоном. Но Заговура только посмеялся. Нет никаких пушек у Зубицкого. Филипп Петрович говорил и тоже посмеивался. Но смех у него получался не очень веселый. Вера долго просидела с отцом, а когда ушла, его слова о пушках все почему-то стучали у нее в голове. Из пушек в рабочих. Она бродила возле нарядной, ждала Савву, но сегодня туда не пускали, чтобы не мешать комитетскому совещанию. Вера подумала, не сходить ли ей на время домой, успокоить мать. Оцепление вокруг мастерских ей теперь казалось уже вовсе не страшным. Но в этот момент со двора в цех бежал, дымящийся струйками морозного воздуха, длинный Семен, бросил на ходу караульному у двери. Солдат еще подтянули, катит сюда пулемет и скрылся в нарядной. Без суматохи, но быстро все сразу пришло в движение. В руках у рабочих появились винтовки, одни полезли на баррикаду, откуда через верх забора было видно железнодорожное полотно и площадка перед депо и Брехаловской, другие сгрудились у нарядной. Веру оттеснили далеко к двери, и когда комитетчики вышли, она заметила Савву не вдруг. Сперва услышала его голос, гулко отдавшийся под сводами цеха. «Первая дружина ко мне!» Лавутин с большим отрядом побежал во двор. Там уже разместилась рота восставших солдат защищать ворота главного входа и забор со стороны пустыря. Порфирий махал шапкой, подзывая к себе свою дружину. Рядом с ним стояли Терешин, Лебедев и Заговура, нетерпеливо о чем-то переговаривались. Вера, работая локтями, стала пробиваться к Савве, спросить, а ей что делать, кого же иначе спросишь? И в испуге отшатнулась назад. С шумом и звоном вся верхняя часть огромного под потолок окна